двоюродный брат атамана Семенова. Выходец из забайкальских казаков, он в годы империалистической войны дослужился до чина старшего урядника. После победы октября добровольно перешел на сторону революции и честно сражался в Даурии против банд своего брата. А когда части Красной Армии вынуждены были отступить в Амурскую область, примкнул к партизанам. К началу 1920 года Красная Армия стремительно наступала на восток, неустанно громя колчаковские армии. Постышев с гордостью говорил, что первый сокрушительный удар верховному главнокомандующему нанес его учитель и соратник по революционной борьбе, пролетарский полководец ленинской школы Фрунзе, командовавший Восточным фронтом. Дело, начатое им, успешно продолжали войска 5-й армии под командованием Тухачевского. Потерпев ряд крупных поражений, армия Колчака практически потеряла способность к организованному сопротивлению. После освобождения в ноябре 1919 года советскими войсками Омска, Колчак бежал в Иркутск, куда и перенес свою резиденцию. А в первые дни нового 1920 года в Преамурье долетела весть о падении власти Колчака. Она вызвала всеобщее ликование, повысила боевой дух дальневосточных партизан, окрылила их командиров и комиссаров, в том числе и Постышева. «Эта весть, — вспоминал он, — уже облетела все прилегающие к линии железной дороги деревеньки. Она молнией пронеслась в самые глухие отдаленные таежные уголки. Нам казалось, что тайга и та разделяла нашу радость вместе с нами. Шум ее как будто стал не таким суровым. Старые ели и лиственницы, покрытые седым мхом, как будто приветливее смотрели на нас». Как мы тогда говорили, тайга распахнулась для победителей, рабочих и крестьян. Дальнейшее наступление Красной Армии на восток привело бы к открытому столкновению с японскими войсками. В условиях войны с белополяками и Врангелем боевые действия с Японией поставили бы Республику Советов в чрезвычайно сложное положение. Поэтому ЦК РКПБ и советское правительство решили создать на территории от Байкала до Тихого океана буферное государство, так называемую Дальневосточную республику, ДВР. Идя на эту временную вынужденную меру, партия преследовала прежде всего задачу установить мир на Дальнем Востоке и избежать войны с Японией. При помощи буферного государства РСФСР стремилась также прорвать экономическую блокаду на Востоке и завершить разгром внутренней контрреволюции, на которую опирались интервенты, проводя свою империалистическую политику на Дальнем Востоке. О причинах создания Дальневосточной Республики шла речь на 8-м съезде Советов. На заседании комфракции Ленин сказал: «Обстоятельства принудили к созданию буферного государства в виде Дальневосточной республики. Вести войну с Японией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну с Японией, но если можно обойтись без нее, потому что нам она по понятным условиям сейчас непосильна». Вопрос о создании буферного государства был решен Политбюро ЦК РКПБ 18 февраля 1920 года. Понимая важность и новизну задач, которые встанут перед коммунистами Дальнего Востока в условиях создания и существования буферного государства, Сиббюро ЦК РКПБ по указанию ЦК партии 3 марта 1920 года образовало Дальневосточное бюро ЦК РКПБ. Кандидатом в его члены был избран Постышев. Он активно осуществлял политическую линию Дальбюро среди коммунистов Хабаровска. 24 марта 1920 года Павел Петрович возглавил Хабаровский городской комитет партии. Как и в период заключения Брестского мира, многие товарищи, даже такие активные борцы за власть Советов, как Лозо, Губельман и другие, не сразу осознали необходимость создания буферного государства. Поэтому от коммунистов потребовалось